Сидни нервничал. Он не любил насилия, а за последние дни, если дни здесь проходили, насилия было немало. Эти люди, короче, они развлекались по жизни, только если тыкали кого-нибудь чем-то острым. И хотя Сидни они почти не трогали, львы, допустим, не трогают муравьев, зато нервировали еще как. Но да, по ЛДНК им было как до неба. Даже громила по имени Ячеистый по Элдоника, если и не уважал, то опасался. А чудовище по имени Банджо ходил за по Элдоником по пятам, как щеночек. Сейчас этот великанский человек наблюдал за Сидни. Сидни он слишком напоминал Ронни Дженкса, хулигана, который третировал его в пансионе мамаши Вывертон. Ронни там не учился, он был старухиным внуком, что ли, или племянником. И это давало ему право околачиваться на территории и избивать любого, кто был меньше его, или слабее, или умнее. То есть на выбор у Ронни был примерно весь мир. В таких обстоятельствах особенно несправедливо, что выбирал он неизменно Сидни. Сидни не питал ненависти к Ронни. Сидни слишком его боялся. Сидни хотел с ним дружить. О, как он хотел дружить с Ронни! Тогда, возможно, был бы хоть какой-то шанс, что Сидни не будет так часто огребать, и ему удастся хоть раз доесть обед, а не смотреть, как этот обед погружается в унитаз. И если в унитаз погружался обед, это еще был удачный день. А затем, вопреки всем стараниям Ронни, Сидни вырос и поступил в университет. Временами мать делилась с ним новостями о Ронни. Подобно всем матерям, она считала, что раз Сидни и Ронни были дети и вместе учились в школе, значит, они дружили. По всему выходило, что Ронни торговал фруктами с лотка и женился на девушке по имени Энджи, которая, по словам матери Сидни, была ничего так себе партия, потому как ее отец владел половиной лавки пирогов с угрем на слабо светящейся улице. Наверняка ты ее знаешь. У нее все зубы свои и деревянная нога почти незаметная. У нее еще есть сестра Флегма, очаровательная девушка. Может, мама пригласит ее на ужин в следующий раз, когда Сидни зайдет. Не то чтобы мама нынче так уж часто видит своего мальчика. Он же теперь важный, он теперь волшебник. Но мало ли что. А если волшебные эти штучки не выгорят, тогда четверть доли в процветающей лавке пирогов с угрем тоже не баран начихал. Сидни считал, что такая кара не соответствует масштабу прегрешений. Банджо даже дышал, как Ронни, которому на столь высокоинтеллектуальном упражнении приходилось нарочно сосредоточиваться, и вдобавок у него всегда была заложена одна ноздря, а рот вечно открыт. Выглядел он так, будто пробавлялся невидимым планктоном. Сидни старался думать о работе и не обращать внимания на мучительное бульканье у себя за спиной. Бульканье сменило тон, и Сидни оглянулся. «Завораживает», — сказал по Элдоник. «На вас посмотришь, это так просто». Сидни нервно выпрямился. «Это должно сработать, сэр», — сказал он. «Немножко стерлось, когда мы носили эти...» Он не смог вымолвить слово, ему даже пришлось отвести взгляд от груды. «Они так стучали, эти», — закончил он. «И заклинание не надо повторять?» — спросил по Элдник. «Да нет, оно теперь навечно», — сказал Сидни. «Простые заклинания, они всегда так. Перемена состояния, и все, на энергии, будет работать». И он сглотнул. «Короче», — сказал он затем, — «я вот подумал, раз я вам, сэр, больше не нужен, может быть...» «У господина Брауна какие-то затруднения с замками на верхнем этаже», — сказал по Элдник. «Та дверь, которую мы никак не могли открыть. Вы ведь наверняка захотите помочь». Лицо у Сидни вытянулось. «Я же не замочник. Они, судя по всему, волшебные». Сидни открыл был рот, чтобы ответить, но волшебные замки мне совсем не даются. А затем передумал. И очень решительно. Он уже постиг, что если по Элдник чего-то от тебя хочет, а ты не умеешь, наилучший план Более того, вполне вероятно, единственный план — научиться срочно. Сидни был не дурак. Он же видел, как перед Поэлдником трепещут остальные, а те творили такое, что ему только во сне снилось. Не в том смысле, что он хотел так делать сам или чтобы так делали с ним. Ему это просто снилось во сне, в Клоаке, кошмарной ночи. Тут он вздохнул с облегчением, поскольку по лестнице к ним спускался средний Дэйв. А если ты вздыхаешь с облегчением при виде среднего Дэйва, сразу понятно, каково было тебе корчиться под взглядом Поэлдника. — Еще одного стражника нашли, сэр, на шестом этаже. Прятался. Поэлдник встал. — Ох, батюшки, — сказал он, — не геройствовал, нет? — Перепугался. Отпустите его. — Отпустить? — переспросил Поэлдник. — Непорядочек. Я поднимусь. — Идемте, господин волшебник. Сидни неохотно поплелся за ним вверх по лестнице. — Башня. Если это башня, — размышлял Сидни, — к затейливой архитектуре он в незримом университете привык, а в сравнении с этим строением, ну, воплощение нормальности, была как пустая труба. Внутри по ней карабкалось не меньше 4 винтовых лестниц, они пересекались на площадках, а временами проходили друг сквозь друга, совершенно презирая законы общепринятой физики. Впрочем, это как раз почти не смущало выпускника незримого университета, хотя Сидни, говоря строго, университет не закончил. Взгляд спотыкался на отсутствии теней. Теней, как они все очерчивают, как они придают миру текстуру, не замечаешь, пока не исчезнут. Белый мрамор, если это мрамор, будто светился изнутри. Даже когда в окно заглядывало невозможное солнце, ему еле-еле удавалось капнуть бледной серости туда, где полагалось быть честным теням. Башня словно избегала темноты. Это пугало еще сильнее, чем когда ты, одолев затейливую лестничную площадку, внезапно шел вверх, шагая вниз по изнанке лестницы, и далекий пол нависал у тебя над головой потолком. Сидни замечал, что даже остальные в таких случаях зажмуривались, а Поэлдник скакал по этим лестницам через 2 ступеньки, хохоча, как ребенок, получивший новую игрушку. Они добрались до верхней площадки и свернули в коридор. Все толпились у закрытой двери. — Он там забаррикадировался, — пояснил ячеистый. Поэлдник постучал. — И вы внутри, — сказал он. — Выходите. Даю слово, что вас никто не тронет. — Я выйду. Поэлдник посторонился. — Банджо, сноси, — скомандовал он. Банджо затопотал вперед. Пару мощных пинков дверь выдержала, а затем распахнулась. Стражник съежился за опрокинутой застекленной горкой. Когда Поэлдник ее перешагнул, стражник отполз подальше. — Что вы тут делаете? — заорал он. — Ты вообще кто? — А, ну хорошо, что спросили. — Я ваш самый страшный кошмар, — весело ответствовал Поэлдник. Стражник содрогнулся. — То есть тот, что про гигантскую капусту и такие жужжащие ножи? — Что, простите? — на миг опешил Поэлдник. — Тогда ты тот, где я падаю. Только подо мной не земля сплошь. — Нет, вообще-то я... Стражник пал духом. — Ой, ты же не тот, где всякое... Ну, знаешь, глина, а потом все синее. — Нет, я... — Ой, блин, так ты, значит, тот, где дверь. Только за ней нет пола, а потом такие когти. — Нет, — сказал Поэлдник, — не тот. И достал из рукава кинжал. — Я тот, где человек появляется как из-под земли и убивает вас насмерть. Стражник с облегчением улыбнулся. — А этот, — сказал он, — но он не очень. Поэлдник резко ударил кулаком, и стражник весь обмяк. А затем, как и прочие стражники до него, растворился в воздухе. — Я считаю, крайне милосердно, — сказал Поэлдник, когда стражник исчез. — Но у нас же все-таки вот-вот Рождество.